Хроника 1812 года. День за днем. 6 декабря. Главная квартира армии переместилась в местечко Радашкевича, чтобы сблизиться с центром военных действий. От наступающих морозов и неимения продовольствия число умирающих неприятельских солдат на дороге чувствительно умножается. Между ними замечено много наполеоновской гвардии. Негодование в войсках Наполеона до того увеличилось, что единогласно лично укоряет императора, называя виновником всех бедствий, претерпеваемых армией. Наибольшая часть французской армии и сам император Наполеон прошли ночью через Ашмяны в направлении Вильна. Хроника 1812 года. День за днем.